так, все так. И дождь, и ветер, только мы с тобой уже не те. Так, все так, но больше на рассвете ты не уйдешь, закрыв неслышно дверь. Жизнь есть жизнь, и не подвластна. Время смерти, смерти никогда. Ну, а все ж, как было бы прекрасно останавливать мгновенье иногда. И пусть мы знаем то, что так не будет, но каждый верит, верит про себя, что вернется миг, который остановить мгновенье.